Машина замедлила ход, потом свернула в боковую аллею и остановилась перед красивым зданием. «Ну вот, мы приехали». Адамс открыл дверцу. «Вы хотите, чтобы я пошел с вами или подождал здесь?» «Я справлюсь сама, спасибо», — ответила Сьюзан, вспомнив о своей независимости. «Хорошо, я подожду вас здесь, а на случай, если я вам понадоблюсь, выбросьте что-нибудь в окно, и я пойму, что мне надо войти». Сьюзен кивнула и, поднявшись по ступенькам, позвонила. Дверь открыл пожилой человек. «Пожалуйста», — сказал он, когда Сьюзен представилась, — «мы вас ждем». «Я доктор Эджели», — добавил он и провел ее по маленькому коридору к лестнице. «Только прошу вас, постарайтесь не заставлять мистера Вайдемана нервничать», — попросил он. «Ему в настоящее время необходим полный покой. Потом, возможно, спустя некоторое время он и поправится». Доктор Эджели постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, толкнул ее. «Мисс Хеддер пришла навестить вас, мистер Вайдеман». Он говорил свободно, но немного фальшивым голосом, как обычно говорят врачи с детьми или тяжело больными взрослыми. «Я сказал ей, что не следует заставлять вас нервничать и долго оставаться у вас. Вам необходим покой, но вы сами должны помнить об этом, если хотите поскорее поправиться». Мистер Вайдеман сидел перед большим окном, его ноги были покрыты пледом. В руках он держал книгу. Сьюзен нерешительно прошла на середину комнаты и остановилась, вопросительно глядя на Вайдемана. «Садитесь», — сказал он приветливо, и доктор Эджели придвинул ей стул. «Вот теперь мы можем и поговорить». Вайдеман жестом дал понять врачу, чтобы он оставил их наедине с Сьюзен. «Не беспокойтесь. Я не собираюсь долго болтать, но еще меньше хочу, чтобы вы были здесь. Я и так очень много времени общаюсь с вами». Найджели бросил косой взгляд в сторону Сьюзен, как бы напоминаю ей о сказанном в коридоре, и ушел. Вайдеман задумчиво смотрел на Сьюзен. Он смотрел так долго, что она забеспокоилась и даже заерзала на стуле. «Итак, вы мисс Сьюзен Хеддер», — сказал он наконец. «Простите, пожалуйста, что я вас так рассматриваю, но мне кажется, вы необыкновенная молодая женщина. Мне даже не верится, что вот такая молоденькая могла проявить столько мужества и оказать мне такую помощь и неоценимую услугу». «Но мне это совсем не кажется», — слегка улыбаясь, проговорила Сьюзен. «Послушайте, ведь вы так молоды. Сколько же вам лет? Простите меня, я не скромен». «Мне исполнилось 22 года в октябре». «Да, несомненно». Вайдеман откинулся в кресле. Несколько минут он смотрел на огонь в камине, потом снова поднял глаза на Сьюзен. «Они старались убедить меня, что я не в своем уме. Ну, естественно, что это выдумки врачей. Я так же ненормален, как и этот старый лекарь, который сам сумасшедший, уверяю вас. Но если они хотят держать меня здесь, то это, честно говоря, мне совершенно безразлично. Правда, мое дорогое дитя, заключается в том, что я слишком постарел. Мне трудно вести теперь свои дела, как прежде. И знаете почему? Потому что мой бедный брат уже не со мной. Вместе мы могли бы своротить горы, но один... Я не нахожу в себе сил и считаю все бесполезным. В конце концов, я получил обратно мои деньги. Дом здесь довольно комфортабельный, а я устал заниматься делами. Так пусть же всеми этими делами занимаются они сами, пока я здесь». Сьюзен внезапно ощутила, что не боится этого несчастного старика. Он совсем не похож на сумасшедшего. Он просто очарователен, даже немного похож на ее отца. «Расскажите мне, пожалуйста, о Джоссе», — сказал он. «Я просил вас прийти сюда из-за него». «Ну, я не могу оставаться здесь долго». Она нервно теребила перчатки. «Меня ждут внизу, да и доктор сказал, что вам очень вредно волноваться. Лучше уж как-нибудь в другой раз, хорошо?» Вайдеман щелкнул пальцами. «Не беспокойтесь об этом. Не заботьтесь о врачах и полицейских, которые вас ожидают. Это их работа. Им больше и делать-то нечего». Тогда Сьюзен решилась и рассказала ему обо всем с самого начала, закончив переносом с фресби трупа Корнелиуса. Вайдеман сидел в кресле с закрытыми глазами и поникшей головой. «Какая необыкновенная и страшная история! Послушайте, а полицейский, как его зовут? Да, Адамс. Он рассказал мне, что без вас я потерял бы все свое состояние. Это привело меня в ярость. Я потратил так много времени и сил, чтобы заработать все эти деньги. Знаете, я хотел бы вас отблагодарить за все, что вы сделали для меня». Он печально покачал головой. «А бедного Джосса я никогда не забуду». Сьюзен почувствовал себя неловко. «О, но я ведь ничего не сделала особенного, что стоило бы вашей благодарности. Я просто очень заинтересовалась этим делом и прониклась участием к Джоссу, такому преданному человеку, что, ну, естественно, мне было очень страшно, но я совсем не жалею об этом. Ведь теперь-то уже все в прошлом, и у меня ничего нет впереди. А ведь это очень скучно, уверяю вас». Он пристально посмотрел на нее. «Ну нет», — сказал он. «Вы, разумеется, не бросаетесь в объятия первого попавшегося вам на пути шалопая. Молодая женщина с вашей храбростью и мужеством может пойти очень далеко, если, конечно, будет достаточно рассудительна и сможет сама за себя постоять. Вы старались помочь мне. Теперь наступила моя очередь сделать что-нибудь для вас». Он вынул из своего кармана большой конверт и положил его на одеяло. «Я долго спорил с моим доверенным. Они все думают, что я не в своем уме. Но я убедил их оставить эти деньги для вас. Я хочу, чтобы вы их обязательно взяли. Не будьте сейчас гордой. Ведь можно доставить себе много удовольствий, имея деньги. Вы ведь будете молоды только один раз, и вам надо полнее пользоваться жизнью». Он перебросил конверт на колени Сьюзен. «Не открывайте его сейчас, не надо. Здесь, правда, не особенно много, но этого вам все же хватит, чтобы почувствовать себя на некоторое время свободной и независимой». «О, право, я не знаю», — Сьюзен покраснела. «Вы понимаете, Джосс платил мне, у меня даже осталось немного его денег». «Ну, не станем спорить из-за этого. Возьмите это как оплату за работу детектива, каким вы были в этой истории. Итак, не упускайте возможности и пользуйтесь временем». Без стука в комнату вошел доктор Реджли. «Я полагаю, что настало время для небольшого отдыха и сна», — сказал он с несколько глуповатой улыбкой. «После этого вы будете свежи, как роза для нашего обеденного стола». «Вы когда-нибудь слышали подобную чепуху?» — спросил Вайдеман, пожимая плечами и улыбаясь Сьюзен. «Но все же, видимо, придется выполнить каприз этого типа». Сьюзен встала. «Спасибо, мистер Вайдеман», — начала она, но тот поднял руку. «Уходите скорее, дитя мое. Если же вам понадобится помощь, приходите ко мне снова. Если же нет, оставайтесь там, где вам нравится. Это совсем не подходящее место для такой девушки, как вы». Потом, совершенно неожиданно, его улыбка исчезла, и выражение лица изменилось. Можно было подумать, что на его глаза опустилась какая-то завеса, такими они стали пустыми и лишенными выражения. «Уведите отсюда эту женщину», — хриплым голосом проговорил он. «Кстати, кто она такая? И вообще, что она здесь делает?» — закричал он неприятным пронзительным голосом. «Я хочу видеть Корнелиуса. Скажите, чтобы он пришел. Нам ведь надо обсудить все наши дела». Доктор Эджели деликатно, но твердо выпроводил Сьюзен из комнаты. Он постарался сделать это как можно быстрее и запер дверь на ключ. «Вы теперь сами видите, какой он. У него еще часто бывают подобные кризисы. В течение нескольких дней он бывает совершенно нормален, потом на него снова что-то находит, и он требует своего брата. Это очень печально. И я сильно опасаюсь, что пройдет немало времени, прежде чем он совсем поправится». Сьюзен, совершенно ошеломленная и сильно испуганная, не знала, что ответить. «Но он, по крайней мере, счастлив?» — наконец спросила она, умоляюще глядя на врача. «О, да, не беспокойтесь на его счет», — заверил он. «Вы сами найдете дорогу или мне вас проводить? Мне ведь надо идти к нему». «Да, да, доктор, не беспокойтесь, я сама выйду отсюда», — сказала Сьюзен и кивнула ему на прощание. В холле Сьюзен остановилась, чтобы осмотреть конверт, данный ей Вайдеманом. После небольшого колебания она вскрыла его и вытащила розовую бумажку. Это оказался чек, подписанный администратором банка Вайдемана на сумму в 5000 фунтов стерлингов. Она несколько минут стояла, совершенно неподвижно, с недоумением разглядывая чек. Голова ее кружилась. «Да, он действительно очень добр», — подумала она о Вайдемане. Нетерпеливый звук клаксона полицейской машины заставил ее вздрогнуть. Она быстро сунула чек в сумочку. Вот она и независимая особа. Она может даже подумать о том, чтобы создать собственное дело. Можно открыть контору, купить маленький магазин, даже создать контору частного сыска. Снова раздался звук клаксона, более нетерпеливый, чем первый. Она быстро открыла входную дверь, бегом спустилась по ступенькам и побежала к машине, где ее ждал Адамс. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.